Когда ко мне в кабинет ввели задержанного за незаконное лечение гражданина Иванова, признаюсь, я не сразу признал в нем своего давнего попутчика. Может быть, потому что был поражен тем, с каким достоинством держался этот высокий, статный, седовласый старец, одетый лишь в ковбойку и сатиновые трусы. Он глядел на меня из-под густых бровей строго, но без настороженности. Похоже, он не испытывал никакого страха и даже неудобства от пребывания в нашем милом учреждении. С готовностью, но равнодушно отвечал на вопросы, набившие ему, видно, оскомину. Почему ходит зимой и летом босиком почти голый? Чем живет? Правда ли, что занимается лечением людей, не имея медицинского образования? В чем заключается лечение, о котором пишут люди? С момента ареста при нем оказался чемодан, набитый связками писем. В них его бывшие пациенты сообщали, что вылечились от самых разных недугов, включая туберкулез, экзему, рак. Именно эти благодарные письма и стали уликой против Порфирия Корнеевича Иванова. Иванова загребли в очередную хрущевскую кампанию борьбы с церковью и мистицизмом. Подбирали всех колдунов, знахарей, бабок-повитух, травников и прочих необремененных дипломами лекарей. Наряду с настоящими шарлатанами вытаптывалась исконно народная медицина. «Из чего же состоит ваше лечение?» — повторил я вопрос. «Утром после сна выходите из дома и идите по земле босиком. В городе ее не достать. Значит, на балкон. Конечно, лучше прямой контакт человека с землей. Вышли, надо глубоко вдохнуть и выдохнуть все из себя, все ночное, застойное. Так 3 раза. И выпить стакан холодной воды. Так начинайте каждый свой день. Вечером перед сном все повторите и вымойте ноги холодной водой. Еще лучше душ, до ледяного. Естественно, надо прекратить потребление спиртного и курева. С пятницы до воскресенья разгрузочные дни для очищения. Разве это лечение? Я уже верил и Иванову, и письмам, в его глазах не было ни капли лукавства. И самомнения в тот раз не приметил. Я проникся чистосердечием Порфирия Корнеевича и не жалею об этом. Конечно, допрос длился дольше, но походил больше на диспут. Он разрешил себя сфотографировать. Не в анфас и профиль для картотеки, а на память. Это видно по снимкам, которые я сохранил у себя. Никакой вины за ним не нахожу, доложил я тогда, в 1957 году, начальству словами Понтия Пилата из Евангелия от Иоанна. И все согласились со мной. Иванову велел прийти утром за чемоданом и справкой. И, пожалуйста, одетым, предупредил. Все-таки учреждение. Он явился в черном, почти новом двубортном костюме, похоже, своем собственном, в белой сорочке, но босиком. Рослый, несгорбленный, серебро густых волос красиво оттенялось черным. Впечатлял. Пришел с Февральской улицы, но ухоженные чистые ноги будто ступали не в грязь и снег, а на только что выстиранные половики. Провожая Иванова, я залюбовался его легкой походкой, будто шел не пожилой мужчина, а юноша-олимпиец. Он шагал, как бы отталкиваясь от земли. Вот-вот взлетит. Я дал ему тогда и свой телефон на случай нового задержания. Но он мне никогда не звонил. А я до сих пор верю, что шедшие от него токи добра который я при двух коротких, случайных, но знаменательных встречах и не почувствовал,